Освальд Смит. Вопрос, решающий судьбу. Один молодой человек никогда не делал ничего плохого, но однажды во время игры в карты потерял самообладание и выстрелил в партнера. Его приговорили к повешению. Учитывая его прошлую жизнь, родственники и друзья написали прошение. Другие люди тоже пожелали подписать прошение. Оно было доставлено губернатору. Слезы наполнили глаза, и он решил помиловать молодого человека. Одевшись священнослужителем, он отправился в тюрьму. Когда он пришел, молодой человек вскочил на ноги и закричал: «Уходите вон! Я не желаю вас видеть! Тут было уже 7 из вашего брата. К тому же я достаточно насмотрелся на религиозных людей дома». «Подождите, у меня есть нечто для вас. Позвольте поговорить». «Если вы сейчас же не уйдете, я позову стражу!» «Но у меня для вас радостная новость. Неужели вы не позволите сообщить ее?» «Если вы не уйдете, немедленно я позову тюремщика!» Губернатор с грустью ушел. Подошел страж. «Вас посетил губернатор!» «Что? Человек в одежде священнослужителя губернатор?» «Да, и у него в кармане было ваше помилование, но вы не пожелали даже выслушать. Дайте мне перо и бумагу!» Он начал писать: «Уважаемый господин губернатор! Я виновен перед вами и прошу прощения. Я сожалею, что так обошелся с вами». Губернатор получил письмо и на обратной стороне написал: «Не заинтересован более в этом деле». Наступил день, когда молодому человеку нужно было умереть. «Вы хотите что-нибудь сказать перед смертью?» — спросили его. «Да. Я умираю не за то, что я был убийцей, но потому, что не пожелал выслушать предложение о помиловании». «Друг, если вы погибнете, то не потому, что грешны, но потому, что не приняли помилование, которое предлагает вам Бог через Его Сына. Если отказываетесь от Христа, то отказываетесь от вашей единственной надежды на спасение».